Надя, а кофе можно? А кофе нельзя. Надя никогда в жизни не фантазировала о знаменитостях, не писала тайных валентинок и не знакомилась в интернете. Все, что интересовало ее в жизни, обычно находилось в шаговой доступности или сопело на соседней подушке. Для Нади разница ритмов жизни относилась к нестерпимым обстоятельствам. Расстояние — поводом для стоп-крана мыслей. Но тут, спустя щепотку глав, до нее вдруг дошло, что она целиком и полностью окутана сигаретным дымом мужчины, написавшим этот текст. Незнакомец очаровал ее своей искренностью, человечностью и открытостью. Никаких загадок, недомолвок или исчезновений. Рядом, любит, изменяет. Все как у людей. Не то что этот, именующийся Игорем. Даже если рукопись написал дилетант, все равно он моментально оказался в разделе «Творческие мужчины». Обычно подобные разделы Надя предпочитала обходить за 100 километров или объезжать по границе соседних государств. Но тут то ли от душевной пустоты и отсутствия своей жизни, то ли от тщетных попыток выкинуть из головы и выдохнуть из сердца Игоря, Надя заочно заинтересовалась автором текста. «Неужели мужчины умеют чувствовать? Неужели они умеют еще пальпировать чувства и выражать их открыто? Пусть запоздалые, не с глазу на глаз, а в виде литературного опуса, но все же пересиливают себя и открываются». Ближе к вечеру, листая одну за другой прохладные страницы, Надя начала ловить себя на том, что уже нарисовала в воображении портрет этого мужчины. Наделила его бархатистым прокуренным голосом, едва колкой щетиной, волосатой грудью и гренадерской статью. А вдруг он низкорослый, плюгавенький очкарик, который просто влюбился в писательницу и отправил ей свой роман в надежде на публикацию? Вдруг это все вообще не про Веру? Да, Надя понимала, что ее засосала квартира, и осознавала, что пора выбираться на свежий воздух или хотя бы в прокуренное соседнее кафе на аперитив. Старая приятельница, с которой они были дружны еще со школьной скамьи и курилки за гаражами, разделила с Надей желание высунуть нос на свет Божий, и они отправились в кафе, где Вера обычно встречалась с выпускающим редактором и где, возможно, бывал ее бывший муж, предположительно написавший текст. Надя даже не стала надевать верхнюю одежду, а быстро перепрыгнула переулок одним движением. Прохожие, увидев женщину в одном шерстяном платье посреди зимы, почему-то не удивились, возможно, даже не приняли за городскую сумасшедшую. Внутри кафе не было ничего примечательного. Полумрак, дамы полусвета, стаканы резные, у кого наполовину полные, у кого наполовину пустые. Пальцами теребят женщины волосы, мужчины смятые сигаретные пачки, шуршат целлофаном, целуют в грековатые и сухие губы, почесывают носы. А тот престарелый усатый рыжеволосый франт в углу сморкается и потирает глаза. Видно, аллергия на сигаретный дым. Еще иностранец. Нет, если бы автор книги был сейчас здесь, Надя почувствовала бы это кожей. Ее приятельница Катька, хрупкая и тоненькая брюнетка с плотоядной улыбкой, казалась настолько миниатюрной, что ее с самого детства зазывали в цирк акробаткой. Однако она стала оперирующим хирургом, 6 лет проработала в НИИ Склифосовского, а потом открыла частную клинику и с тех пор вела лениво довольный образ жизни в центре Москвы. 3 детей в анамнезе, инфантильный муж, компьютерный гений, золотистый ретривер — все это доставляло ей радость, особенно когда она оставляла всех подопечных дома и выбиралась на встречу с подругой. Надиному переезду из загородной сказки в суровую городскую действительность она радовалась, как ребенок Новому году, втайне надеясь, что сможет скидывать своих подросших спиногрызов на выходные. «Знаешь, мне кажется, я кое-кем очаровалась», — поделилась Надя, когда принесли антипасти на закуску. «Все? Прошла твоя годовалая трагическая влюбленность провинциала?» — уже обрадовалась Катька. «Удивишься, не прошла. Но это не помешало мне впасть в экзальтацию. Этот мужчина идеален. Я тебе на полном серьезе говорю. От спокойной и уравновешенной Нади подобные заявления были тревожным симптомом». Катька вжалась в стул и напряглась, продолжая слушать. «Мне тут в руки попала рукопись неизвестного автора. Текст не для публикации, а для одного единственного читателя», — делилась Надя последними событиями. К тому же это было единственное, что могло ее спасти от обсуждения позорных подробностей своего развода. «А ты где его нашла?» — вникала в происходящее Катька. «Во-первых, не я его нашла, а он меня. Во-вторых, что самое, пожалуй, печальное, я не знаю ни как он выглядит, ни даже его имени. Но чувствую селезенкой. Это знамение». Она хлебнула шабли для храбрости. «Все не случайно, и то, что Нина ноги раздвинула перед моим бывшим мужем, и квартира эта, и что Игорь пропал. Меня как будто жизнь вела именно к этому моменту». Надя, наконец, выговорилась. «Слушай, ты б заехала ко мне в клинику? У нас психиатр золота, Виктор Иванович. Он тебе таблеточки пропишет, может, даже травками обойдемся». Хваталась за голову Катя, не понимая, как вернуть подругу в привычное состояние. «Да ты не понимаешь, я впервые за 10 лет счастлива!» — осадила ее Надя. «А ты искать этого графомана пробовала?» — сморщившись, поинтересовалась Катя. «Я даже не знаю, с чего начать поиски. Если верить сюжету книги, он живет в доме напротив, якобы окна в окна. Но поскольку в моем доме есть полуподвальные помещения, а в его нет, то строго напротив сразу 2 этажа. А это я подсчитала 22 квартиры в 4 подъездах. Не могу же я стучаться в каждую дверь. Единственная реальная зацепка — это его бывшая жена, то есть Вера. Но у нее телефон выключен. А вдруг он просто начинающий писака, который выследил эту Веру и прислал ей рукопись, конверт с которой она даже поленилась открыть? Ну, там, думая, что она увидит в нем талант и поможет с публикацией, рационально размышляла вслух Катька. Надя уже собиралась выпалить монолог в защиту незнакомца, отбивать на груди чечетку кулаками и с пеной у рта доказывать, что психа она учуяла бы по первому абзацу, а этот живой и настоящий. Как тут же появилось первое подтверждение истинности текста, что Надя обнаружила в запертом на клей конверте. «Марк!» — вдруг восторженно произнесла Надя, когда официант принес им за столик бутылку вина. «Не первую за вечер». «Слушай, нас вроде другой сначала обслуживал», — внесла ремарку Катька. «Подожди минутку». Надя выпрыгнула из-за стола и побежала за официантом в подсобку. Катька крутила телефон в руках, прикидывая, во сколько обойдется вызов бригады из клиники неврозов. «Простите, а вы на самом деле Марк или поменялись с кем-то из смены бейджиком?» — накинулась на него Надя. «А вы про эту тему откуда знаете? Я вас первый раз тут вижу». Марк отвлекся от сканирования взглядом стеллажей с алкоголем и осмотрел Надю с головы до ног. У него была фотографическая память на лица. Официантом он подрабатывал свободное от учебы на скульптора время. «Я понимаю, это может показаться странным, но бывал ли тут человек, который когда-либо интересовался, покупаете ли вы чай на те чаевые, что он оставляет?» Затаив дыхание, озвучила вопрос Надя. Некто Марк расплылся в ехидной гримасе. «А кофе можно?» — спросил я у него однажды. Начал он поведывать этот эпизод. А он ответил, что кофе нельзя. Предвосхитила Надя слова Марка. «Именно. Так вы его знаете?» Практически вжала его в стеллаж Надя. «Ну, как сказать, знаю. Несколько раз перекидывались, пары фраз ни о чем. Хоть имя его помните?» Пыталась за что-то зацепиться Надя. «То ли Иван, то ли Илья. Как-то на «и». «Может, Игорь? Нет, вряд ли Игорь. А когда видели его последний раз, не теряла надежда?» «Не припомню, чтобы он с тех пор, как выпал снег, появлялся. До этого несколько раз в неделю минимум захаживал. Ему можно оставить записку? Вдруг он появится?» «Оставляйте, конечно». Надя содрала этикетку с бутылки вина, выдернула из кармана рубашки официанта ручку и настрочила записку неровным почерком. «Я нашла вашу рукопись. Конверт лежал нераспечатанным в квартире, собственником которой я теперь являюсь. Я хотела бы вернуть вам рукопись и познакомиться. Спасибо, что вы есть. Мой номер 7899021. Надя». «Скажи мне, что это была не острая форма психоза», — Катька порицающе покачала головой, когда ошалевшая подруга вернулась обратно за стол. «Жизнь вдвоем с котом сделала свое подлое дело. Ты сходишь с ума. Гоняешься за картавыми официантами». «Да не схожу я с ума. Я, наоборот, мне кажется, наконец начинаю дышать полной грудью. Посмотри на меня, я оживаю». «Тебе срочно нужны антидепрессанты. Или хотя бы любовник. Невымышленный», — поправила себя Катька и, не дожидаясь официанта, разлила вино по бокалам. «Кать, у меня все в порядке. Не нужен мне никакой любовник», — отнекивалась Надя. «Для здоровья. Воздержание, между прочим, очень негативно на нервной системе сказывается. Сколько твой целебат длится? Какая разница? После Игоря никого не было. Развела Надя руками, понимая, какой шквал осуждения и недоумения сейчас на нее обрушится. Слушай, первые 17 лет жизни как-то же продержалась, вот и сейчас справлюсь. Нет, подруга, так дело не пойдет. Хочешь ты этого или нет, но надо что-то менять. Вон, посмотри, там за столом сидят три молодых человека. Чем они тебя не устраивают? В противоположном углу зала кучка молодых ребят с телами спортсменов о чем-то судачили, попивая виски с колой. Пепельницу не просили. Точно, спортсмены. Что, все трое? Подняла Надя глаза на Катьку. Да выбери одного. Она поправила свой кардиган мятного цвета, и глаза ее как-то по-особенному заблестели. «Кать, с тем, который слева сидит, я живу в одном подъезде». Надя вдруг вспомнила, как в неглиже носилась по подъезду в поисках бегемота. Когда бегемот еще до конца не обжился, стоило открыть дверь, чтобы принять от курьера заказанную еду или пустить кого-то из знакомых в квартиру, он тут же прошмыгивал мимо. И Наде потом приходилось прислушиваться, дабы различить нервный писк. Однажды к Наде приехал сборщик мебели и застал ее в душе. В одном полотенце она открыла дверь, и бегемот пустился в бегство. Босиком, едва придерживая полотенце на груди и оголив зад, Вера понеслась за ним со скоростью 10 ступенек в секунду, пока не столкнулась с опрятным и ухоженным юношей, который держал в руках бегемота. «Не ваше», — улыбчиво произнес молодой человек. «Мое», — чуть смутившись, ответила Надя и замешкалась, как бы ей взять котенка так, чтобы и полотенце удержать, и бегемота крепко зажать подмышкой. В глубине души она надеялась, что это был залетный пассажир и что больше ей не придется краснеть за непристойное поведение. Однако судьба распорядилась иначе, и спустя сутки они встретились в лифте. Но окруженные другими жителями подъезда сделали вид, что ничего и не произошло. А что, собственно говоря, было-то? Так, мелочи жизни и привычные недоразумения бытия. Да и ягодицы у нее в прекрасной форме. «Ну, так вообще удобно», — заявила Катька. «И ехать никуда не надо. Один звонок и вечер в шоколаде». «Ты вообще свихнулась? По заведениям снимать малолеток для секса? Ему же лет 20 с крохотным хвостом. Еще предложи мне стриптизера на дом вызвать». «Если не наладишь личную жизнь, я тебе сама стриптизера на дом вызову. Так что давай еще бокал вина и вперед». «Ты доигралась. Вот сосед меня заметил и идет в нашу сторону. Могла тише говорить», — шикнула Надя. «А что, ты стыдишься, что ли? Я бы на твоем месте радовалась, что тебе студенты глазки строят, а не место в метро уступают», — практически шепотом уже выпалила Катька. «Ладно, но если я сейчас уведу его домой, то ты оплачиваешь наш счет». «Договорились». Катя и Надя пожали друг другу руки, обозначив условия пари. Сосед подошел, широко улыбаясь, готовый подсесть за стол. «Как кот поживает? Больше не удирал?» За короткую фразу он уже оказался на соседнем стуле и в разговоре рукой касался Надиного плеча. «Нет, впал в зимнюю спячку и почти не шевелится». Надя обернулась к нему так, что их лица оказались на расстоянии сантиметров 10. «Но он жив хотя бы?» «Доволен и здравствует». «Это Катя», — представила она подругу. «Коля». Он протянул руку, рассчитывая на рукопожатие, но Надя перехватила его ладонь. «А меня Надя зовут». «Плечи у тебя красивые», — не стеснялась в комплиментах Катька, осушая очередной бокал вина. 10 лет плаваю». «А куда твои друзья делись?» — расстроенным голосом поинтересовалась она. «По клубам поехали. А я как-то не в настроении сегодня приползать домой под утро». «А как же спортивный режим?» — не могла Надя не вставить свои 5 копеек в общую казну колкостей. Ирония — маска защищающихся. «Но у меня все по лайту». «Тут кола можешь понюхать, если не веришь». Как-то по-школьному оправдывался спортсмен, но быстро перевел тему. «А у вас какие планы на вечер?» «Да вот, Катя собиралась допить вино, ехать домой, отпускать няню», — принялась Надя за ехидство. «Да? Какую такую няню?» Прекрасно понимая Надин далеко не тонкий намек, Катя не могла не прореагировать на публику. «Шумно и смешно». «Мэри Поппинс», — ехидно съязвила Надя и пнула подругу под столом. «А ты?» — Коля в разговоре дотрагивался до Надиной руки. Для второй встречи это было достаточно прямолинейно, что цепляло. «А я собиралась попросить тебя открыть мне бутылку вина дома». Штопор сломался, а я как-то сама с этим делом не справлюсь. М-м-м. На пару секунд его смутили Надины слова о штопоре. А я хотел тебя в кино позвать. Ну, зачем же так тратиться? Сейчас все можно в интернете найти. Диалог Нади и Коли набирал обороты. Легкий флирт с тяжелыми последствиями. А ты решил мои деньги экономить? Да нет, наше время. Ну, что, пошли? Надя поднялась со стула, всем своим видом показывая, что им пора идти. А счет? Коля потянулся за кошельком. Меня сегодня Катя угощает. Помнишь, когда твой бывший муж сказал, что ты конченая тварюга, я с пеной у рта доказывала обратное? Так вот, он был прав, шепнула Катька на ухо подруги. Ты сама хотела наладить мою половую жизнь, а теперь что-то вредничаешь. Надя поцеловала Катю в горячую от алкоголя щеку и отправилась прочь из душного, задымленного чужими мыслями пространства. «Ты что, без верхней одежды?» — поймал ее в дверях Коля, притянув за руку обратно. «Тут 20 метров. Дать куртку?» — принялся Коля расстегивать пуговицы на горловине. «Так, добегу». На счет три они выбежали в снегопад. Опорошенные снегом, они занеслись в подъезд и юркнули в лифт. Надя запрокинула голову, чтобы стряхнуть с волос белые хлопья, и в этот момент Коля подпрыгнул на месте, и свет в лифте погас. Они застыли между этажами. Поцелуй поначалу казался пресным и долгим. Его теплые пальцы скользили в ее волосах, как ужи, сплетаясь где-то в области шеи. «Мы не доехали всего полэтажа. Может, дотерпишь до квартиры?» Надя нащупала в темноте кнопку своего этажа. Свет зажегся. «Ты давно разведена?» — поинтересовался Коля, рассматривая Надину руку, которую перехватил у кнопочной панели. «С чего ты взял, что я разведена?» «У тебя след от обручального кольца». Коля провел по безымянному пальцу возле основания прямо по светлой полосе. «Полгода. Около того», — прикидывала в голове Надя. «И что ты делала эти полгода?» — проявлял открытое любопытство юный спортсмен. «Отсыпалась, читала, работала». «Ты работаешь?» — удивился Коля. Он привык, что женщина вроде Нади всегда находится на содержании. «Торгую пижамами с фамильными инициалами, а также текстилем для гостиниц. У меня отец завязан с ведомственными пансионатами по области. Хочешь, подсоблю?» «А ты полезный». «Еще бы. Слушай, у меня такое ощущение, что ты меня сняла, как девку в клубе», — выдавил он из себя с улыбкой, пока Надя открывала ключами дверь. «Теперь ты понимаешь, как чувствуют себя девушки». Без всяких экивоков наслаждалась воцарившейся справедливостью Надя. «Тебя тоже постигала подобная участь?» — заметил он в сказанном что-то личное. «Нет, к сожалению. Я слишком долго была замужем». В эту секунду Надя вспомнила про Игоря. Как неведомым для себя образом, через несколько часов после знакомства уже касалась простыни небольшого отеля и вдыхала в себя мускус. Может, ее постигала подобная участь? Может, она придумала себе его влюбленность там, где был просто моментный азарт? А как же бурная молодость? Вот ее-то у меня никогда и не было. Наде часто становилось горько, что бурная молодость прошла стороной. Она даже не напивалась до отключки ни разу в жизни. Ее жизнь была подчинена строгому плану и корректировке не поддавалась. Учеба в техническом вузе, которая требовала сосредоточенности, отдых с родителями в Геленджике, а потом сразу замуж за депутата, дом в Переделкино, бизнес, к которому Надя относилась со всей ответственностью, и сестра, что подкинула проблем и подложила в итоге свинью. «Наверстываешь». Вопросы Коли ставили Надю в тупик. Действительно, не был ли Игорь запоздалой первой студенческой влюбленностью, которая миновала Надю в институте? Вообще, нет ли в последних событиях воскрешения молодости и отсутствия самоконтроля, которых она всегда так остерегалась? «Сколько тебе лет?» — решила Надя сменить вектор беседы. «Хотя нет, лучше не говори», — поймала она себя за язык. Они, наконец, закончили допрос в дверях и перебрались в кухню, соединенную с гостиной. Поскрипывал дубовый паркет от шагов, вяло тикали старинные часы с медным маятником. «Вино открывать?» — начал озираться Коля в поисках бара. «У меня нет ни вина, ни штопора», — без всякого смущения призналась Надя. «То есть как нет?» — оторопил он. «Это проблема?» Его дыхание щекотало плечи. В его голосе звенели молодость и кураж. Аккуратные, будто высеченные из мрамора пальцы ласкали кожу, давно не чувствовавшую на себе прикосновений. Путать карты, следы и волосы, зажимать бедра руками, жадно глотать человека, будто в жару газировку. Как-то так Надя охарактеризовала бы эту ночь. Связь с молодым возвращала ее в школьные годы. Короткий сарафан, ноги прилипают к упругой партии с колючими сколами, горячие губы, похожие на ощупь на спелые черешни. Из окна пахнет маем и свободой, доносится гул троллейбусов и шлепки по волейбольному мячу со школьного двора. Сизая гроза собирается в единое воздушное пространство неба. На пару с одноклассником они выкрали из учительской ключи и заперлись в кабинете химии, чтобы долго целоваться с языком и ощупывать друг друга, подобно хирургам. Внутри все дрожит от гормонального натиска и опасения, что в дверь постучится завуч или уборщица, откроет ее своим гремящим комплектом ключей. В те авантюрные годы Надя впервые потеряла контроль над обстоятельствами. Бывает близкость, колкая, электрическая, тягучая, когда душу засасывает в энергетическую воронку. Ее еще называют неконтролируемой близостью, с глубоким проникновением. Случай с Колей был иной. Легкий, поверхностный, комфортный. Контролируемая близость. Он никогда не будет обладать ею, она им. История на одну ночь, как принято говорить. Надя ценила каждую минуту, каждое прикосновение. Она срывала с него мальчишеское поло, пускала руки на волю по его плотному упругому животу, поцарапывала спину, невольно оставляя следы соития на коже. Его длинные сухопарые пальцы срывали с нее платье, завязывали волосы в неведомые узлы. Их силуэты скользили по дивану, перетекая друг в друга. Расстояние сокращалось с каждым поцелуем, одно тело согревало другое. Надя оказалась сверху, он притянул ее к себе так, что она откинулась назад, шея выгнулась, а соски все так же касались его ладоней. Коля едва постановал, приподнимаясь и придерживая Надю, чтобы совсем близко и глубоко. Застывал в такт с ней на пару секунд, а потом кусал ее за ухо, еще несколько минут оставаясь внутри и практически не шевелясь. Надя давно полюбила молчание после секса. Так ей казалось правильным. Не вымучивать слова, чтобы обратить неловкость в диалог. Однако Коля в силу молодости думал иначе. «Слушай, вот ты взрослый и все, наверное, знаешь, а ты уверена, что все люди способны на любовь? Я просто никогда и ни в кого не влюблялся», — пустился в откровение Коля. «Когда-нибудь твою жизнь наполнит только одна женщина, которую ты будешь любить. Любить всю жизнь. Ждать. Да она окажется счастлива. Непременно с другим». «Ты тоже кого-то любила? Мужа?» «Нет, конечно же, не мужа». Надя разулыбалась и глазами высматривала бегемота, пока заваривала им чай из пакетиков. «Любовь, острая, как респираторная инфекция, нередко приводит к браку. Чаще всего семья — это эвакуация из удушающего одиночества. Тебе просто хочется быть кому-то нужным». Она протянула ему кружку. «Знаешь, муж — это часто тот, к кому ты возвращаешься от любовника. Утыкаешься в плечо и плачешь. Говоришь, что от усталости, но он все понимает. Обнимает тебя и сам грустит по кому-то другому. Твоя любовь была до брака?» Коле нравилось слушать грустные истории из уст зрелых для него женщин. Эти минорные откровения были полны скрытого эротизма, и в них не было ни талики фальши. «Во время. А что было потом?» «А потом разрушился мой брак. Я искала его по всему городу, чтобы обнять и сказать, как сильно он мне нужен. Нехотя возвращалась она в воспоминания о той ночи. Я хотела подарить ему свою обретенную свободу, наивно думая, что он примет ее и меня, примет свои объятия и защитит от целого мира. Но я нашла его в гостинице. От него пахло другой женщиной. На щеке были следы блесток и помады. Дело не в том, что мне нужна была его верность. Я просто почувствовала себя в списке, из которого можно вычеркнуть любого, включая меня. И чем закончилась история? Пытался оценить, коли возможные ущербы от любви. Я стала сильной. И никогда не плачешь. Пытался он внести нотку юмора в разговор. Даже когда режу лук и смотрю Хатика. Надя чуть лукавила. Она никогда не смотрела Хатика и белый бим черное ухо. Слушай, я плохо засыпаю рядом с незнакомыми мужчинами. Я прекрасно понимаю намеки. Коля залпом допил горячий чай и выискивал глазами джинсы. Может, хоть номерами телефонов обменяемся? Поинтересовался он напоследок. Мы же живем в одном подъезде. Не потеряемся. Когда дверь за Колей закрылась, Надя прошла босиком на кухню, открыла холодильник, достала банку пива, которую прислали бонусом к заказанной пицце, китайскую лапшу в картонной коробочке и включила радио. Бегемот, услышав жужжание микроволновки, мигом примчался и расположился на соседнем стуле. «Слушай, а Игорь сам тебя покупал? Или просто выбрал по интернету и оформил доставку?» Обратилась Надя к бегемоту, но тот ограничился неоднозначным молчанием и заурчал, засыпая. Песня по радио добавляла грусти и тоски. Знать бы хотя бы с кем ты, да как ты. Честно кормлю кота, поливаю кактус. В гости к тебе идти по парапету и не верить бреду, что тебя нету. Настырные звонки в дверь с утра пораньше в выходные дни всегда выводили Надю из состояния равновесия. Именно поэтому она много лет жила за городом. Там уважался суверенитет, и соседи воспринимались исключительно как партнеры по бадминтону и поеданию шашлыка. Никому и в голову не приходило звонить в дверь раньше полудня. Все чтили сон. Оказалось, в Москве иные нравы. «Ты хуже будильника», — изрекла Надя, увидев на пороге Колю. «И тебе доброе утро». Он стоял довольный, спокойный и держал две стеклянные бутылки с кефиром. «Что ты тут делаешь?» — Надя зевала, облокотившись о дверной проем. «Я решил, что раз ты не засыпаешь рядом с другими людьми, то хоть завтраком накормишь, а то я, признаться, ненавижу утро. И тем более ненавижу голодное утро». «Чтобы начать любить утро, нужно просто выпивать бокал шампанского за завтраком». Надя жестом показала «проходи» и, завернувшись в халат, побрела в сторону ванной комнаты. «У тебя что, родители уехали, и ты сидишь без еды?» «Уехали. А ты что, пьешь шампанское по утрам?» — с некоторой настороженностью осведомился Коля. «Бывает такое». «Ну, я ж бокал, а не бутылку», — начала она будто оправдываться. «А как остановиться на одном бокале?» — потрунивал он. «Ты юный максималист, тебе не понять». Надя включила воду в душевой кабине, чтобы та прогрелась. «Да, конечно, я же тупой бобик», — в Коле просвечивался юношеский задор и абсолютно отсутствовала обидчивость. Он умел всласть посмеяться над самим собой и на колкости отвечал незаурядными шутками. Наде это нравилось. «Кстати, на будущее!» — Надя высунулась уже без халата из ванной комнаты и погрозила Коле кулаком. «Никогда без предупреждения не приходи к женщинам по утрам. Как минимум можешь не узнать ее на пороге, а как максимум получить по тыкве бегудями». «Да ладно? Ты с просонья ничего, почти такая же, как вчера вечером». Он стоял в коридоре, как будто не понимая, куда ему деть стеклянные бутылки. «Иди на кухню, пей свой кефир, и лучше молча», — пыталась спроводить его Надя. «И что, ты мне даже яичницу не сделаешь?» — жалостливо полюбопытствовал Коля. «У меня встреча через час, мне нужно успеть выпить валерьянки и глотнуть шампанского. Или хотя бы принять душ». Надя увеличила напор, и Коле пришлось кричать, чтобы она его услышала. «Слушай, а ты мне можешь сделать скидку на пижаму с инициалами? Хочу своей девушке подарить!» Коля так заразительно улыбался, что Надя расслышала эту улыбку, что проскальзывала в голосе и еле сдержалась, чтобы не выбежать из души и не залепить ему подзатыльник. «Я-то, конечно, человек понимающий», — она выключила воду, чтобы Коля четко расслышал ее слова. «И ни на что не целящийся, но держи еще один совет. Никогда не упоминай при женщинах, с которыми ты только что переспал, других женщин». «А у тебя что за встреча?» — мастерски ответил он рикошетом, чтобы сменить тему. «Свидание, конечно. Что еще может быть субботним утром?» Надя показалась из ванной, замотанная в полотенце, прошла на кухню и принялась шарить в поисках чистого стакана, чтобы налить в него кипяченой воды. Надя была с детства брезгливой и даже во время чистки зубов предпочитала полоскать рот водой не из-под крана. Конечно, если бы позволяли обстоятельства. «Вот ты негодяйка. От двуличной скотины слышу», — вернула ему недовольство Надя. На подоконнике блокнот, напиши в нем инициалы девушки. Сделаю тебе пижаму со скидкой». «Я пошутил. У меня нет никакой девушки. Точнее, одной постоянной, которой я хотел бы дарить пижамы. Хочешь, пока ты там себя в порядок приводишь, сделаю тебе французские тосты? А ты кухню не спалишь? Надя была в диковинку, что кто-то мужского пола способен приготовить завтрак самостоятельно. Не дождешься». И она снова отправилась в ванную, оставив Колю одного хозяйничать на кухне. «Слушай, а что ты подумал обо мне при первой встрече?» — послышалось сквозь шкварчание тостов на сковороде. «Что ты юный, добродушный гомосексуалист», — невнятно выразилась Надя, не удосужившись даже вынуть изо рта зубную щетку. «Вот выйдешь из ванны, я тебе такого гомосексуалиста покажу, мало не покажется». Коля мастерски сгрузил тосты на тарелки и посыпал сахаром. «Слушай, это не тебя там заряженный и наряженный мужик ждет?» — выглянул он в окно. «Не знаю. Насчет свидания я пошутила. У меня встреча с директором подмосковного реабилитационного центра. Хотят сделать большой заказ постельного белья, полотенец, халатов. А почему ты спросил?» Надя появилась на кухне, одетая и причесанная. «Да около нашего подъезда стоит. С твоей машины снег смахивает щеткой». Подойдя к окну, Надя побледнела. Даже сквозь метель она четко различила фигуру Игоря. «Твой знакомый?» — не скрывал своего любопытства Коля. «Вроде того. Бывший муж? Хуже. Тот, который тебя не принял после развода. Он же практически лысый», — удивился Коля. «В его видении мира женщины влюблялись, если не в молодых мускулистых красавчиков, то уж точно не в лысеющих низкорослых провинциалов». «И что? У лысых повышенный уровень тестостерона, они больше могут в постели. И дольше». «Ну и проваливай к нему, я сам тосты поем». «Я что-то не поняла. Ты выгоняешь меня из собственного дома?» — встала в позу Надя. «Да нет, просто жалко этого лысого». Коля аппетитно захрустел тостами. «Он же без шапки, ему, наверное, холодно. А вот мне его совсем не жалко». Ядовито выплеснула свою злость Надя, грозно и громко размешивая ложкой сахар в кружке.